и становится все хуже, чем до попыток обновления. Может, не рыпаться? Зачем-то закрыли знаменитый Восточный, штаб пьющей интеллигенции. Помню, даже солидные люди, народные артисты писали письма в защиту этого очага культуры. Не помогло. Да и когда это письма помогали? Только зря рискуешь, подписывая их. Вот такие вот настроения. Перестали почему-то пускать в европейскую и историю. Всплыло вдруг напыщенно гордое слово «интурист». Освободите номер от броня интуриста. Никогда прежде такой гадости не было. Что гибнет при этом очередная городская легенда о существовании успешной, веселой городской интеллигенции, умеющей пожить, кого это колыхало? Это была уже, я думаю, заря маркетинга, способного загубить все живое за копейку. Вместо гениального Восточного, где все общались, открыли нелепый Садко с кокошниками и гуслями для зарубежных любителей русской клюквы. Власть, оказывается, больше любит торговцев, чем интеллигенцию. А ты не знал разве? Тоска, тоска. В Москве, правда, не все было так печально. Там щегулял и шумел ЦДЛ, Центральный дом литераторов, да и дом журналистов, да и дом кино. Московский гуляк так просто не разгонишь. К тому же у них было на что гулять. Кормушка щеполно, не задушишь, не убьешь. Пожалуйста, политиздатовская серия «Пламенный революционер». Садись и пиши. Говоришь, кого-то они там мимоходом казнили? Ты в договор-то. Смотри, какой гонорар. Вот тот и оно. Кстати, неприходящая абсурдность нашей жизни показалась еще раз. Почему-то именно серия о пламенных революционерах оказывалась для многих трамплином для прыжка на Запад. Казалось бы, какая связь? Но Гладилин выпустил книгу о Робеспьере и подал документ. Аксенов написал книгу о Красине и тоже убыл. Ефимов тоже воспел кого-то пламенного и оказался в Америке. Ну, просто не книжная серия, а какой-то ковер-самолет. Наверное, пламенные чекисты поломали тут голову. Почему так? Да не почему. Просто так. Должны же пламенные революционеры хоть на что-то годиться в наши дни. Лучшие представители интеллигенции, Довлатов эти слова не раз обыгрывал, не уехавшие за границу, подались в Москву. Женился на москвичке и переехал в столицу Битов. Тоже рвануть туда? Да, не стоит. Там, где Битов, второму ленинградцу делать нечего. Переехали, однако, Найман и Рейн, и не пропали. Даже как и Битов, они зацепились за весьма уютные, доходные, высшие сценарные курсы. Хотя, кажется, кто-то из них уже закончил и высшие литературные. Хорошо в Москве? Вопрос, не слишком ли хорошо? В Питере такой жизни нет. Обстановку в Ленинграде хорошо рисовали строки, приписываемые известному сатирику Хазину, проходившему в свое время по делу Зощенко и Ахматовой. Он был не понят и не признан, бродил по Невскому, как тень. Так с нами и было. Действительно, сколько можно бродить по Невскому, как тень? Никому-то уже не нужен. Следующие строки этой поэмы не имеют уже столь большой исторической глубины, но все же приведу их, поскольку ожидание рифмы томит, и занимался анонизмом в Международный женский день. Возможно, это не профессиональное, а народное творчество, но общее настроение охарактеризовано точно. Действительно, чем тут еще заниматься? Помню внезапный, как всегда, не в попад довлатовский звонок. Довлатов, особенно когда выпивал, переходил на суперинтеллигентный, изысканный язык. Нахожусь на Невском проспекте, фланирую как раз по той стороне, куда прежде не допускались нижние чины. Хотелось бы поговорить. Приближаюсь, вижу его. Не одного, а в обычной для него уже пыльной, измученной компанией высокоэрудированных пьяниц. Потом эти люди станут в его рассказах очаровательно абсурдны, но пока что веселье явно не бьет ключом. Отделившись, мы идем с ним от Невского вдвоем и, видимо, для серьезного разговора, оказываемся на улице Жуковского, в квартире Аси, на первом, кажется, этаже. Это уж точно 70-е годы, потому что помню в манежике посреди комнаты ребенка, который уж стоит, глазеет, держась руками за бортик. Маша, дочь Довлатова и Аси, родилась в 1970 году, значит, уже это, наверное, 71-й. Для исследователя, отчаянно пытающегося выстроить стройную биографию Довлатова, появление у него дочери от Аси в это время как-то озадачивает. Вроде бы уж все давно позади, но для писателя ничего не позади. Он никогда не отказывается ни от какой жизни, любая важна. У него здесь все и сейчас, все одновременно. Вот и здесь тоже он. Судьба у этой девочки будет потрясающая. Но тогда, в той бедной комнате, почти что в полуподвале, могло ли такое пригрезиться? Довлатов был неприветлив и хмур. Мне помнится, мы даже не снимали пальто. Довлатов демонстративно, а я за компанию. К тому времени он давно уж не появлялся у Аси, отвык от ее насмешек, но вот пришел и сидит. А девочка стоит в манежике и смотрит.